Это все интересно, только зачем мне список учениц? До начала чародейского сбора оставалось меньше 2 дней. Вскоре планировал отправиться домой в Туссент. Я собирался покинуть Танит через час после собрания. Молодые дуры любят сбегать в гор с Вилен. Перед чародейским сбором она встала с кресла и подошла к окну. Вид открывался на внутреннюю часть острова. Их временное переселение в Локсию в этом помогает. Понятно, ты хочешь, чтобы притории возвращали их обратно? Не волнуйся, я об этом сказал им. Впрочем, со списком будет попроще. Разворачиваюсь ко входу. Постой, Ирен, на этом мы не закончили. Тиссея подзывает меня к окну, на что я тяжко вздыхаю, но все-таки подхожу к ней и устраиваюсь сбоку у окна. Что еще? Она явно подозвала меня не для того, чтобы я посмотрел на группку студенток, о чем-то беседовавших в саду. Нам нужно поговорить о твоем пособничестве, Филиппе. Какое громкое слово, пособничество. Прошу поподробнее. Тиссея развернулась ко мне, развернулся и я. Она пытается втянуть чародеев во что-то большее, чем мы есть на самом деле. Пытается перенять власть короля Визимира II. Я не слепа и прекрасно все понимаю. А ты ее поддерживаешь. Я ее не поддерживаю. Во-первых, наши с ней цели в основе своей похожи, но только первоначально. А про подход и говорить не стоит, он полностью отличается. Тогда расскажи мне о своих целях, иначе я восприму твои будущие действия как попытку испортить жизнь чародеям. Нам нельзя идти против королей, против власти Севера. Чародеи нейтральны, так было раньше и так есть сейчас, и я хочу, чтобы так было в будущем. Мы выше этих идиотов, и вступать с ними в интриги на равных, размазать по земле наше влияние. О чем говорить? Убираю выбившийся локон ее волос за ухо, чему она не мешает, а после кидает взгляд на зеркальце на столе, и поворачивает голову обратно ко мне. Тиссе, ты самая консервативная в нашей среде. О чем нам говорить? Повторяю, наши взгляды на мир различаются. Я скажу тебе одно, ты ответишь другое, каждый останется при своем. И все же я хочу услышать твои цели. Если они заключаются в управлении королями с помощью влияния на них, двигать марионетками с помощью веревок, то можешь забыть о дальнейшем расширении притории. Дополнительных финансов со стороны братства не получишь. Решила зайти с козырей? Хорошо, отвечу, отхожу от тесса и сажусь на диван. Над диваном висели картины бывших ректоров академии. Со слов известных мне чародеек, бытует мнение, что самым лучшим ректором академии считалась Летисия Шарбонны. Картины заставили меня задуматься о кое-чем. Кстати, стало известно, кто займет твое место в академии. Мы отложили этот вопрос на 10 лет, но известно то стало, Маргарита Луантиль. Она будет набираться опыта в управлении академией под моим наблюдением. После принятия на себя роли ректора Маргарита планирует покинуть братство. Я мог только кивнуть и согласиться про себя насчет выбора нового ректора Ретузы. Внучка Илоны Луантиль, наша Маргарита хороший вариант. Куда ты клонишь? Сощурила глаза Тиссея, отвернулась от окна и подошла поближе. К ответу на твой вопрос, каковы мои цели? Моя цель проста как куриное яйцо, как мотивация проститутки в борделе, когда та ластится к богатому клиенту. Моя цель заключается в развитии чародейского общества, а в свою очередь, чародейское общество должно будет развить все общества в целом. Я не просто так вспомнил бабушку Маргариты, и чтобы тебе стало понятнее, назову еще одно имя, Эльза Егер. Прошу, умасли мои нервы и пропусти часть разговора о стерилизации адепта Каретузы. Мое мнение по этому вопросу оформлено и изложено на целую страницу в правилах Академии. Мнение неизменно. Мне осталось только отвести руки в сторону. Это также касается моих целей. Ну ладно, опустим. А теперь к главному. Твоя политика постоянного нейтралитета не нравится амбициозным и любящим плести интриги. И бог с ними. Но, твоя политика не нравится еще одной прослойке чародеев, к которым отношусь я, и к какой ты относишься. Тиссея присела рядом со мной, разгладила платье, слегка повернулась ко мне и сложила руки на бедрах. Инноваторы, реалисты, что сейчас происходит в Нильфгарде? Ну, давай, ответь, это главная тема чародейского сбора. Подготовка к войне, военизация чародейских академий на острове Локгрим и в провинции Виковара. Именно поэтому мы не лезем в дела северных королевств напрямую. Чародеи не солдаты, и становиться ими по указке братства не станут, сама не позволю, только по личной инициативе, но тут я ничего поделать не могу. Именно, Тиссея, из магов делают солдат. Следовательно, уровень всего обучения падает. Их уровень обучения и раньше считался хуже наших академий. Именно поэтому многие отсылали своих детей к нам. Чародейка вставила часть своей правды в мои слова, а потому падают позиции чародеев в мире. Пока что такое только в Нильфгарде. Но случись подобное здесь, у чародеев два пути. Стать властителями мира, ладно, лишканул, хотя бы властителями крупного и богатого региона, или стать боевой единицей на поле боя, я стремлюсь к первому. А поставив братство чародеев у руля северных королевств, можно будет заняться их общим развитием. Развитием чего и куда? Хочешь обратиться к эльфам, чтобы те, испытав невзгоды со стороны людей, побежали их учить? И кто там будет учить? Многие мастера сгинуло на страницах истории. Эльфы непревзойденные строители и хорошие маги, в прошлом. Но они не развитая цивилизация. Нужно брать выше, учить людей, увеличивать количество ученых, вводить нормальные законы. Я могу долго перечислять то, что нужно делать, но будь я хоть самым могущественным чародеем, в одиночку тут никак. Я не понимаю, встала с дивана Тиссея. К чему ты стремишься, не понимаю. Значит, Герхард тебе не говорил, о чем он мог со мной поговорить. Думаю, стоит показать, иначе ты выпьешь всю мою кровь. Встаю следом за ней и подхожу поближе. Протягиваю руку, возьмись. Тиссея скептически окинула мою руку, посмотрела на меня с вопросом, но взять взяла. Я резко потянул ее к себе, вызвав недовольное восклицание, и открыл за нами портал, в который сразу шагнул, утягивая за собой чародейку. «Какого черта ты творишь, Ирен?» Она оттолкнула меня, отчего чуть не упала на каблуках. Пришлось подставить руку, чтобы дать ей удержать равновесие. Она осмотрела свое платье, назвала меня идиотом раза два, и только потом огляделась, где мы. Стало заметно холоднее. Тиссея прильнула ко мне поближе, потом спохватилась и накинула согревающие чары. Отлипать не стала, засмотрелась на виды. Мы находились на вершине горного хребта. По одну сторону раскинулись заснеженные территории с вулканами, по другую пустынные ущелья. Орки, местные жители, называют этот мир Дренор. Мы находимся не в лучшем регионе, просто тут высоко. Первое впечатление, все дела, это другой мир, Тиссея. А я только что перенес нас сюда. Переходить по мирам способны только знающие, и им требуется использовать портал. Она замолчала, резко повернула голову и впилась в меня прищуренным взглядом. И те, в ком находится ген старшей крови. Причем без порталов. Это, нужно обдумать. Я всегда знала, что твоя предыстория не более чем фальшивка. Подумать только, Ирен. Сколько планируешь держать свою руку на моей ягодице? Прояви приличие и не лапай даму без разрешения. С сожалением убираю руку и отхожу на шаг от чародейки. Формами она превосходила Йеннифер во всем, рука сама потянулась. И вообще, я только помогал ей удерживать равновесие, местность неровная. Как это возможно? Спросила она следом. Мы следили за... Нет, другая ветвь, Лара Дорин осталась жива, мы стали считать тогда, что после родов эльфийка погибла, а труп ее забрали другие эльфы. Долгий разговор. Я не намерен рассказывать его в такой обстановке. Обвожу рукой окрестности. Тогда расскажешь в другой. Верни нас в Аретузу. И не думай отговориться от разговора. Просто знай, что я не из вашего мира. На этот раз открываю портал сбоку, чтобы она смогла получше рассмотреть, и я знаю, куда может развиться человечество. Имея я возможность вернуться в свой, забрал бы семью, и вы бы меня больше не увидели. А теперь давай вернемся обратно. Посидим, обсудим увиденное, и в дальнейшем ты отстанешь от меня с вопросами, а последним не надеялся. Мы вернулись обратно, сели по обе стороны дивана с вином в кубках, стали беседовать. Подобные разговоры с Йеннифер обычно приводили к истерикам с ее стороны и раздражению с моей. С Тиссеей было попроще, словно разговариваешь с камнем, умным, рассудительным, способным анализировать, казалось бы, несовмещенные события, но все равно камнем. Хватило показанного для того, чтобы заставить Тиссею задуматься о своей неправоте? Нет. Хватило для того, чтобы чародейка от меня отстала? Нет. Хватило только на то, чтобы она перестала считать меня второй Филиппой, только с другим подходом. То есть, единственное, о чем мы смогли договориться, лезть в дела Притории она не станет, пока они не влияют на Северные Королевства и не несут прямой опасности чародеям. В будущем придется не раз обсудить с ней ген старшей крови. Но меня это не беспокоило. Говоря честно, я думал, что Хенгидемдейт сам рассказал Тиссе о моей особенности. И потому не удивлялся, когда меня без проблем принимали сначала в совет, а потом в капитул. Пора сворачиваться, время позднее, оборачиваюсь к окну, за которым виднелась только темень и звезды. Наш разговор затянулся до захода солнца, близилась ночь, потому решил, что пора возвращаться домой, и так придется объясняться перед женой. Напоследок, когда разговор подошел к концу, а мы остались при своем мнении о чем, между прочим, я предупреждал ее с самого начала, не мог не сказать ей следующее. «Тиссе, ты мне нравишься, как человек, правда, ее прямолинейность и низкий уровень интриг иногда подкупают. Я считаю тебя красивой женщиной, за которой бы точно приударил, не будь у меня Йеннифер. Про непродолжительность подобного романа, случись бы он, решил умолчать. Считаю тебя великолепной чародейкой, сумевшей продвинуться в научной деятельности, и то была сущая правда, Тиссея внесла огромный вклад в развитие чародеев. Но, также считаю тебя слепой дурочкой, мнящей из себя всезнайку, качаю головой. Выпитое вино и накопившееся раздражение от затянувшейся беседы, по своей сути бесполезной с точки зрения нахождения консенсуса, развязали мой язык. Вот возьмем Герхарта, моего наставника. Старше тебя мужчина, а понимает, что мир идет вперед и мешать этому не нужно. Сидит себе, занимается своими делами. А ты вот лезешь везде. Встаю с насиженного места, откладываю в сторону кубок и поворачиваюсь к молчавшей чародейке. Все, пора мне идти. Собеседница в какой-то мере была согласна со мной. Считала, что чародеи выше простых людей, выше королей, и те ими править не должны. Но также она верила в нейтралитет чародеев по отношению к власти королевств. Маги над всеми, но сидят отдельно, такова политика Тиссей. Мне вот хотелось иначе, слегка подправить. Маги над всеми и всех направляют. И хотелось не просто так, а чтобы двинуть мир вперед в развитии. Жить в средневековье на протяжении веков, если не тысяч лет, пока простой люд сам сможет развиться, мне такое не по нраву. И не факт, что не сбудутся всякие предназначения о конце этого мира. А жить я планировал долго, и может сам не являюсь ученым, способным продвинуть развитие, но направить других, и сделать нужные условия, подобное может получиться. Ошибки будут случаться, придется не раз обжечься в сплочении королевств и многое другое, но делать что-то нужно. Я не стал выходить через дверь, а переместился порталом из ее кабинета. В следующую встречу обязательно придется выслушать о моем пренебрежении к порядку в ее кабинете. Дуновение открытого портала чуть пододвинули предметы на столе. И только два слова со стороны Тиссей были брошены мне напоследок в мягкой манере. Грубый льстец. По возвращению домой меня ожидала другая недовольная чародейка. Недовольная именно мной, а точнее моим опозданием. Йеннифер сидела в гостиной, пила вино, ужинала и поглядывала на платье, повешенные в сторонке. И стоило мне войти в гостиную, девушка сразу обратила на меня свое внимание. Я начинала думать, что своего мужа сегодня не увижу. Еще чуть-чуть и пожалела бы о раннем уходе Трис. Разговоры о ерунде интереснее ужина в одиночестве. Мне извиниться, а толку, если в твоем извинении не будет искренности? Вскинула бровь чародейка. Лучше скажи причину своего долгого отсутствия. Не будет, соглашаюсь с ней. Я опоздал из-за Тиссей. Задержался с ней наедине в кабинете. Я выругался про себя от кого, как фраза звучала со стороны. Мы долго беседовали. О чем? Теперь в ней проявился интерес, помимо ревности и недовольства. Тиссей надоели мои попытки сделать так, чтобы чародеи вышли из ее зоны комфорта. Хочет, чтобы поменьше контактировал с Филиппой. Ну, знаешь, там, не строил всякие интриги. Как будто я их строил. Я ее поддержу. Поменьше общайся с Филиппой. Хватит о Филиппе, хватит о Тиссее и прочей ерунде. Отмахиваюсь и сажусь за стол. Самому хотелось перекусить. Эльза отправится на танец с нами или придет сама? Йеннифер побуравила меня пристальным взглядом, чему-то кивнула, слегка улыбнулась и пересела поближе ко мне. Малышка обещала заранее прибыть в имение. Подождем ее перед отбытием. Чародейка встала, подошла к развешанным платьям, указала на них рукой. Как тебе мои платья? В каком мне стоит ходить в первый день? Йен, тебе прекрасно известен мой ответ. Одевай наименее громоздкое, мне его с тебя снимать в первую ночь. Во многом ты не меняешься с возрастом, закатали глаза чародейка. Как будто меняешься сама. Сколько лет ходим на собрания на Танитде, а ты до сих пор подогреваешь зависть чародеек. Раздался слабый смех со стороны чародейки. Ах-ха-ха, дорогой. Мне погрозили пальцем. Эти змеи сами виноваты, что завидуют нашему счастью. Назови хотя бы одну змею из этой спесивой, завистливой и лживой братьи, сумевшей найти и построить семью. Я понимал, к чему клонит Йеннифер. Многие чародейки, несмотря на долгую жизнь, похвастаться семьей не могут. И речь даже не о детях, с ними понятно, старые чародейки не могут родить, а молодые подвергаются стерилизации. В Нильфгарде таких много. Там начали поощрять рождение чародеев. Да, средний уровень чародеев Нильфгарда низок, в чем играет главную роль неправильное обучение. Но возможность чародейкам рожать, настроенное оформление обученных на огромных спектр должностей и еще несколько аспектов, увеличивает количество семей чародеев. Их в основном заводят молодые. Я сказала о наших. Надутые щеки дали понять, слегка задел ее гордость. Йеннифер, не скрывая, гордилась созданной семьей. Нарадоваться не могла рожденной дочери, благодаря вмешательству Даны Метх. Гордилась этим в разы больше, чем своим положением в братстве, или чем-либо еще. Эти бездари из Нильфгарда, толку их вспоминать, все-все, успокойся. Мне такие неизвестны, иногда стоит с ней сразу согласиться и продолжить заниматься своими делами. Как сейчас, когда мне не терпелось наесться, помыться и отправиться в кровать, потому и завидуют. И вообще, скажи мне, только честно, не Юли, Сабрина пыталась затащить тебя в кровать? Я вот думаю, что точно пыталась, ведь хочет, если не тебя, то того, чтобы ты был не со мной. Сама догадайся, раз видишь их насквозь, закидывая последний бутерброд из свежего хлеба, масла и красной рыбы. Встаю, снимаю и кидаю на пол кофту, под предвкушающим взглядом чародейки. И не к тем ревнуешь. Ни твоя старая подруга Сабрина, ни ненавистная тобой Филиппа меня не интересуют, ни капельки, беру ее на руки. Йеннифер обхватывает меня за шею, совсем-совсем не интересуют, совсем. Я бы подумал насчет Тессей, решит и от меня уйти, но точно не о них. Приближающиеся ко мне губы остановились, приоткрылись. Широко раскрытые глаза с осуждением уставились на меня. Йеннифер на несколько секунд потеряла дар речи и только позволяла нести себя в ванную. С дуба рухнул, раздался крик на все поместья. Она раз в пять тебя старше, шесть или семь, как ты. Это Тессе. А любовь Филиппы к женщинам и возраст в районе 300 лет ее ревность, значит, не останавливали. Хотя там не все так однозначно, скорее всего, она бисексуалка. Я промолчал. Продолжать тему и восхвалять перед своей чародейкой формы другой, Тессей, понятное дело, не стал и правильно сделал. И молчал на протяжении всего времени, пока мы шли до ванной, раздевались, наполняли бадью водой и залазили в нее. Радуйся, я ожидал этой ночи 4 дня, иначе ты бы спал один. Чародейка оседлала меня в бадье с расслабленным вздохом. Вода расплескалась, заодно намочила разбросанную одежду, ничего страшного, все равно в стирку все. Сегодняшнюю ночь и весь завтрашний день мы проведем наедине, а через день, ближе к вечеру, отправимся с дочерью на чародейский сбор, который будет проходить не одни сутки. Гражданская война в Эббинге и его захват Нильфгардом. Военизация Нильфгардской академии. Объявление о смене ректора Ретус. Правда, лет через 10, как я понял, главные темы предстоящего сбора. Глава 54. Йен, вставай. Тебе еще приводить себя в порядок перед собранием. Шлепаю чародейку по раскрытой заднице, половина которой не скрывалась одеялом. Она поморщилась, приоткрыла заспанные глаза, истощающее недовольство, и проговорила, выплескивая то самое недовольство в мою сторону. «Какого лешего творишь?» Шлепок стал причиной ее пробуждения, оттого она не совсем понимала происходящего. Ладошка чародейки поглаживала место удара, где оставался красноватый след. «Будь чуточку нежнее, вставай давай!» Иначе опоздаешь на собрание, целую привставшую на локтях чародейку в лоб. Начнется через 2 часа. Буду ждать тебя в кабинете. Ох, она снова упала на кровать. Кто придумал проводить самое важное в чародейском сборе в последний день? Пирушка, гулянка, 2 ночи любви, вкуснейшие блюда и вина, даже во время общего обсуждения. И после всего этого нужно вставать утром ради собрания. Основатели капитула дара и искусств это придумали, тебе их перечислить? Скрещиваю руки на ее правдивое описание чародейского сбора. Я прекрасно знаю их имена. Так на кой тогда спрашиваешь? А что касается порядка, то они попросту могли не знать, во что превратится чародейский сбор со временем. А может, всегда так было, с самых первых дней? Тут я тебе не ответчик. Вон, иди к самым старым членам братства, может, ответит. Хотя, знаешь, учитывая их поведение в первые дни, выходит, что раньше проходило все по-другому. Отстань, дела до них нет. Мне собираться нужно. Наконец-то встав с кровати, женщина принялась приводить себя в порядок. Я тем временем отправился в кабинет, где будет проходить беседа между членами братства чародеев. Но перед этим, сначала нужно было утолить основные потребности. Я заскочил за завтраком. Как проходит чародейское собрание? Ну, стоит отметить сразу, что оно проходит в течение 3 дней. Каждый день включает свой список дел. Первый день самый короткий, так как начинается вечером. Во время вечера проходит пир, когда чародеи и приглашенные гости вкушают лучшие блюда, пьют лучшие напитки и просто общаются друг с другом. В этот день даже не обговариваются важные дела, только гулянка, ничего больше. Мы знакомили Эльзу с разными чародеями, сами общались со своими знакомыми. В течение 10 минут мне по ушам ездила Филиппа по поводу своей Редании, на что я ей прямо ответил: разбираться в кухне своего королевства самой. А после этого мне, на этот раз по мозгам, ездила собственная жена, ведь как это так, сюсюкаешься с этой шлюхой за моей спиной, пока мы с дочерью общаемся с Сабриной. Пришлось ночью подробно объяснять Йеннифер, насколько она не права, меньше в разговоре, больше в постели. А комнатой нашего уединения, как и многих других, выступали жилые помещения студента Каретузы, временно переведенных из академии до окончания чародейского сбора. Второй день смещается в сторону сути сбора. К полудню чародеи вновь собираются в зале, также вкушают еду и питье, но теперь параллельно с этим обсуждают главные вопросы, ради которых все собирались. Именно в этот день высказываются все важные мировые события. Советники королей перед всеми высказывают их позиции по поводу этих событий. Идут дебаты. На этот раз обсуждалось начало очередной войны. Казалось бы, ну воюют и воюют, всегда ж воюют. Да нет, тут дело посерьезнее выскакивало. Обсуждали начавшуюся гражданскую войну в Эббинге, большой регион, граничащий на севере с Метинэгиса, с Геммерой на юге и с Михтом на востоке, разделившую регион на 4 враждующие части. И вот под шумок, на этот пир раздора нагрянул Нильфгард, без проблем захватив регион под свой контроль. И теперь разведка поговаривает, что там, далеко на юге, обсуждают захват Михта. Но обсуждение началось не с этого, а с уведомления со стороны Тессаи о том, что ее заменой на посту Аретузы в будущем станет Маргарита Луантиль. После чего я вкратце рассказал о важности организационного изменения Притории, но там больше о мыслях в целом, чтобы чародеи знали про эти планы. Вопрос Притории будет обсуждаться только внутри капитула и совета. Еще во время 2-го дня часть чародеев, которые находятся в советниках королей, обсуждали между собой отношения их королевств, союзы, договоры и торговые отношения. Таких советников на самом деле многовато. В каждом королевстве их имеется по парочке, а то и больше, за редкими исключениями, как, к примеру, в Редании. Но даже в Редании имелись чародеи, помогающие напрямую Филиппе или работающие не с королем. В других королевствах также имелись свои чародеи, чья работа связана с баронами и прочими важными людьми. И после всех перебросок словами под более медлительное истощение притащенных в большой зал яств, вновь наступает время, когда чародеи ищут себе пару на ночь, или не ищут, или уже имеют, как в нашем случае. Считать чародеев особо культурной прослойкой общества не стоит. Вкусно поесть, наболтаться, напиться и потрахаться, уверен, половина чародеев посещает данное мероприятие по этим причинам. Сейчас пришло время 3-го дня. К концу вечера чародейский сбор закончится. Утром произойдет самое важное событие – собрание братства чародеев. Будет обсуждаться окончательная политика чародеев Севера по поводу высказанных вопросов. Днем мы объявим итог в большом зале, представляющем собой букву Т. К концу 3-го дня пройдет последний ужин, прощальный, и все разойдутся. Такова структура чародейского сбора. С моей стороны больше походит на развлечение. Но вот последствия от итогового решения вполне способны повлиять на всю структуру мира. Не обязательно разом, и вряд ли в течение короткого промежутка времени, но говоря о будущем, вполне. Потому-то окончательные решения по всем вопросам принимаются братством чародеев, теми, кто в первую очередь заинтересован в нормальном существовании чародеев на территории северных королевств. В теории, схарчивали всю красную рыбу, проглоты, завтрак из бутербродов с маслом и любимой красной рыбой отменялся, пришлось искать альтернативы. За поиском заметил вошедшую пару. Филиппа и моя дочь вошли в зал вместе, при этом мило беседуя. Пришлось остановиться на жареном беконе, порезанном ананасе и чае. Мои вчерашние ожидания оправдались, любительница превращаться в сов затащила мою дочь к себе в постель, от мыслей слегка поморщился, больше от будущей реакции на эту новость со стороны Йеннифер, отчего я решила их совместной ночи. Вчерашняя заинтересованность моей дочерью со стороны Филиппы заставила задуматься. Их интимная беседа под ручку только заставила присмотреться. А вот мысли, которые мне отправила Филиппа, стоило нашим взглядам встретиться, рассказали истину. Не вам одним с Йен развлекаться ночами. Увлечения моей дочери меня мало заботили, пока они держатся в пределах нормы. А вот мысли, которые в ее голову может вложить старая чародейка, меня напрягали. Не о воздействии на разум с помощью магии боялся я, такому почти нереально научиться, если речь идет о влиянии одного обученного чародея на другого. Переживал за их темы разговоров наедине. Подавать виду перед дочерью не стал, закончил с завтраком в тишине. Переговорю с ней позже, когда придумаю, как сказать моей жене о полученной информации. Вот от кого стоит ожидать буйной реакции. Ирен, направляешься в кабинет для совещаний? После завтрака ко мне пристроилась причина утренних волнений. Филиппа направилась со мной к началу собраний. Шла сбоку шаг в шаг. Ты знаешь ответ. Проходим за угол, и я хватаю рукой лицо чародейки. Пальцы сжимают ее щеки, отчего губы комично надуваются. Надеюсь, мне не стоит пояснять тебе, что не стоит втягивать мою дочь в дрязги своего королевства. МФУ, нахмурилась Филиппа и начала отцеплять мою руку. Противиться не стал. Полегче, дурь какая в голову дала, мне хотелось провести ночь в приятных объятиях. Эльза оказалась не против. Хватит увиливать. Мне глубоко начхать на то, как вы там друг другу отлизываете в постели. Она притворно прикрыла рот ладошкой, изображая удивление от вульгарных слов. Но мне прекрасно было известно, насколько эта чародейка может быть вульгарной, а ей было известно о моем знании об этом. Игра сразу закончилась. Не беспокойся и не беспокой свою женушку. Идем, поговорим по дороге. Завтракали мы в Аретузе. Само же собрание, как обычно бывает в братстве, пройдет в стенах Гарштанга. Туда и направились будничной походкой под разговор. Начнем с того, мой дорогой друг, что твоя девочка умная особа. Не сомневаюсь. И правильно делаешь. Она не даст собой командовать. Да и мне самой этого не нужно. Веришь? Честно? Не веришь? Не давай мне повода усомниться в твоих словах. Серьезно тебе говорю, Филиппа. Узнаю о. Чародейка прильнула к моей правой руке и остановила наше продвижение до Гарштанга. Дворец находился в 100 метрах. Я недовольно поморщился на ее действие. Осмотрелся на всякий в поисках других. Не хотелось, чтобы у кого-то возникли неправильные представления. Отцепись. Да постой ты. Она протянула письмо во внутренний карман моего дублета. Прочитай в Гарштанге. 1. Без посторонних глаз. Чародейка отцепилась и пошла дальше одна, сказав напоследок. И запомни, я не собираюсь вредить твоей семье. Это попросту невыгодно моим планам. Но как я могу мешать нашей с Эльзой страсти? Хе-хе, удалилась под смех. Ненавижу иметь дело со старыми чародейками. Пришлось слегка изменить маршрут. Завернул в один из пустующих коридоров. Вошел в одну из неиспользующихся в данный момент комнат. Там развернул полученное от Филиппы письмо. Дорога Нильфгарда ведет на север. Эббинг только начало. Сопротивление соседей ожидается низким. Попробуем закинуть удочку на совете. Остальные, в большинстве своем, скорее всего не согласятся с идеей влияния на королей, но хоть узнаем, насколько сильно они против, и найдем заинтересованных. Взамен я поддержу твои реформы в Притории. Кстати, твоя дочь приняла лучшие черты от родителей. Внешность матери и характер отца – прелесть. Филь. Письмо в мгновение сгорело. Пепел развеялся по ветру и исчез в окне, открывшемся ровно для этого действия, и сразу закрывшемся обратно. Ядовитый котел, вот во что превратится собрание. Просто замечательно. Подтверждение завоевательных мотивов Нильфгарда со стороны разведки Филиппа и Редании настораживали. Можно долго говорить о общей силе северных королевств, но толку от нее, если все они разобщены. Тут и без намечающихся завоевателей стычки постоянно происходит. Даже внутри одного королевства может идти нешуточная борьба за власть, как недавно происходило в центре, ладно хоть до прямых столкновений не дошло. Или взять Реданию, где власть разделена между королем и Филиппой. Полный раздрай. Впрочем, раньше в Нильфгарде было не лучше, может вновь столкнуться с проблемами. Разве можем мы говорить об опасности со стороны Нильфгарда с такой уверенностью? Звонким голосом проговорил Радклифф из Оксенфурта. Им бы навести порядок у себя и озаботиться защитой от соседей. Собрание шло полным ходом. Обговаривались действия Нильфгарда и возможные последствия. Мнения в целом разделялись, что не могло меня радовать. Члены братства сидели за круглым столом. Слева от меня сидела Филиппа. Справа новичок, Вильгефорц. Напротив, что не могло не радовать из-за красоты данной особы, сидела Франциска. Сложно преувеличить красоту единственной эльфийки среди нас. И правда, высказывание подобных предположений только сеет панику и страх. Паника, страх, не неси ерунды, Кардуин. Филиппа не согласилась с коллегой из совета. Нам стоит хотя бы обдумать меры в случае продвижения нильфов на север. Полностью с ней согласен. Может, пойдут, а может и нет, но план действий в худшем сценарии нужен, и в лучшем сценарии желателен, и вообще, на средний сценарий также не помешает. Сейчас, как нам всем известно, Нильфгард занят приведением в порядок Эббинга, что может занять не один год, вмешался в спор Герхард. Мой бывший учитель больше высказывал текущую картину. Продвигаться на север без захвата Мехта нецелесообразно. Дальше на пути встанут Гиса, Меттина и Назаир. Уйдут годы на продвижение до северных королевств без внутренних конфликтов. Набирающая силу империя сильный противник, а соседей, способных дать отпор, у нее не наблюдается. Решит текущий император или следующий продвинуться на север, будет только вопрос времени, когда их войска подойдут к центре. В теории это так, решаю более подробно раскрыть текущую ситуацию, но только в случае провала экспансии, чего не стоит ожидать от них. Благодаря подтверждению моих догадок о целях Нильфгарда, благодаря письму Филиппы, я мог получше сформировать будущие события. Часто приходилось уделять время изучению общей ситуации во всех королевствах, включая империю на юге. Больше от скуки. Силы нильфов превышают их возможных противников. У Мехты нет шансов выдержать атаку с двух сторон, запад и юг. Гиса так вовсе сдадутся в таком случае. Меттина и Назаир не способны их остановить. Поддержала меня Филь, если все оставить на самотек, то к границам северных королевств подойдет сильнейшая армия континента в полной готовности надрать их задницы, а заодно и наши, учитывая политику Нильфгарда по отношению к магам. Короли не станут отправлять войска на юг ради возможного врага. В разговор вклинилось новое лицо. Вильгефорц из Рокгивейна сидел на стуле, подперев подбородок, и ранее только слушал. Мнения между нами разделялись. Кто-то понимал, что какие-то действия нужны, но затраты сил на них под вопросом. Некоторые вовсе считали глупостью придавать Нильфгарду слишком много внимания. Я вот считал ситуацию подвешенной. Дрязги глупцов, не способных объединиться в нужный час, Франциска Финдобайер не скрывала своего презрения к королям Севера. А может, существовала такая вероятность, что в словах крылось завуалированное оскорбление присутствующих. Наши взгляды с эльфийкой пересеклись на несколько секунд. Я поборолся с желанием послать ей мысли о прошлом объединении в нужный час со стороны эльфов, когда там погиб почти весь молодняк. Говорить такого одной из участниц восстания эльфов не стоит. Для нее это глубокая рана на сердце. Потому перевел взгляд на следующего оратора. Все ищут свою выгоду. Совсем не удивлюсь, если они начнут шевелиться только при подходе врага к их порогу. Маргарита, лишь Франциске уступающая красотой и умом остальным не проигрывая, в политике была не так хороша. Ее страсть лежала в плоскости обучения, не зря она считается будущей заменой Тесса и на посту ректора Ретузы. Так может оставить все на них, пусть начинают шевелить мозгами. Ей решила пояснить Филиппа. Не совсем так, действовать то они начнут раньше, но достаточно ли, ой не знаю, а скидывать все на одних королей будет плохой идеей. У черных имеются свои чародеи, и если вы не забыли, некоторые из них учились у нас. Маргарита поморщилась от неприятной правды. Мы долго могли вести подобную беседу, медленно проговаривая возможности и наши к ним отношения, но собрание было ограничено по времени. Тессея это понимала, поэтому направила русло разговора к концу. Не наше дело указывать этим идиотам на столь понятные события. Сами должны все прекрасно знать, или им не место на троне. Нам нужно предложить им решение, если у вас такое имеется, оно должно удовлетворять политику нейтралитета братства. Решения как такового здесь нет, но есть возможность замедлить их и ослабить. Имелись у меня, и не только у меня, мысли по поводу противодействия нильфам. Как по мне, слишком много внимания уделяем черным, Йеннифер не во всем со мной соглашалась. Будь иначе, ее бы не взяли в совет. Одно дело продавить свою ученицу в совет со стороны Тиссей как дополнительную поддержку, а совсем другое дело продавливать эту поддержку мне. Моя жена во много имела схожие взгляды с текущим ректором Аретузы. У них дрязг не меньше, как бы они сами не заглохли в своих завоеваниях. Мятежные аристократы, бунты, свержение прошлой власти, загнивание магических структур из-за их военизации. Я ничего не забыла, Ирен, про военизацию больше всех толдычишь именно ты. Буду толдычить дальше. Это серьезный момент. В истории империи Нильфгарда имелись свои неприятные моменты. Нынешний император так вовсе пришел к власти после свержения прошлого. Большое количество территорий с разными правителями, хоть и подчиняющихся напрямую императору, постоянно вносила мути в общие воды спокойствия. И вся магическая структура нильфов направлена на то, чтобы сделать из магов военных. То есть не в том плане, чтобы те обучались, а потом шли закидывать всех убийственными заклинаниями, а чтобы они вклинивались в военную службу, выполняли роль адъютантов, советников, занимались бюрократией. Эббинг захватили без проблем. Не стоит говорить о расколе Эббинга при захвате. Тут важна сама хватка нынешнего узурпатора. Талант Вильгефорца простилался не только на поприще магии, но и в наблюдении за происходящим в мире. Без разогретых углей положение черных останется таким же крепким, а от углей они избавились после воцарения узурпатора. Наконец-то пришел момент итогового предложения. Филиппа высказала нашу стратегию. Так сделаем новые. Пусть короли защищают свой трон, отправляют шпионов в стан врага, сеют смуту, плодят семена заговоров. Мы им поможем. Помощь произойдет только в ведении переговоров между королями Севера. Тиссея не собиралась позволять нашим чародеям мелькать на юге и вообще влезать в прямое столкновение. Советники должны будут вести диалог друг с другом со стороны их королей. Пусть хотя бы шпионы этих идиотов объединятся, раз они сами не могут. На то мы решили. Оставалось обсудить детали поддержки шпионажа и мой вопрос по поводу Притории. В реформах Притории меня интересовали несколько моментов. Расширение числа членов организации, добавление им обязанностей охраны магических структур и вторая ветвь, в которую будут входить хорошо обученные чародеи. И, немаловажно, построить дополнительные цепочки финансирования. Игровой дом в Туссенте – одно из них. Глава 55. Запах свежей древесины со всех сторон обволакивал меня. Какофония звуков от завершающегося этапа стройки издавался по округе. В скором времени постройка игрового дома, как называю его я, закончится. С момента окончания чародейского сбора успела пройти целая неделя. Я со своей стороны выполнил все обязанности на Танитде и вернулся обратно в Баклер, чтобы следить за постройкой прибыльного в теории места для развлечений и просто провести время с Йеннифер. Так-то я бы мог спокойно получить себе большую комнату в Гарштанге. В Баклере имелись собственные развлечения, но их уровень, как и в большинстве городов, оставлял желать лучшего. Обычно, во всякие игры на деньги играли в тавернах, чтобы скоротать время в основном. А так, драки на кулаках и скачки, выступления бардов и шоу местных, и не только, труп. В множестве рыцарей есть свои плюсы, хоть турниры постоянно проводят, не только в Туссенте проходят турниры, но именно здесь их частота поражает. В моем заведении игр планируется всего три. Кости и та игра, в которую я играл с купцом в таверне, и последняя, переделанный техасский покер. Переделан только названием карты и их внешностью на местные реалии. Сами игры меня особо не интересуют. Раньше хотелось открыть подобное заведение, чтобы иметь постоянный доход. С появлением винодельни желание заглушилось. С получением контроля над Преторией, и позже с желанием их расширить, мысли о постройке игрового заведения вернулись. Первый этаж планируется под общее пользование. Именно здесь будут проводить свое время посетители из города, замка или приезжие. Второй этаж вмещал в себя гостиные комнаты. Третий этаж предназначен для уединенных встреч, игр на высокие ставки и сбор основных сплетен. С дополнительным источником дохода можно будет расширить Преторий. На данный момент бюджет всей организации ограничен. Хватает на работу двух групп по несколько человек. Все, пойдем отсюда, покривилась моя жена, и так все осмотрели. Сейчас пойдем, не бухти, ты давно тут все осмотрел. Давай, заканчивай, пойдем до лавки. Хочу проведать Трис, только не понимаю, зачем мне ее проведывать. Следую на выход вместе с Йеннифер, чтобы составить мне компанию, и так понятно, комментировать не стал. Мы пришли проследить за последними мазками. Важность здания заставляла следить за всей работой. Вложения с моей стороны считались основными, потому я был самым заинтересованным лицом, но и Филиппа внесла свою лепту, недаром планирует сделать тут одну из точек ее разведки. У Туссента интересное и удачное географическое положение. Виноградники здесь цветут почти весь год. Приятный для земледелия и сельского хозяйства регион. Но не это считается интересным, а положение княжества. Здесь нет собственной армии, только княжеская гвардия бдит за порядком, в чем ей помогают странствующие рыцари. Вторые как раз помогают поддерживать в регионе высокий уровень жизни. Княжество ни с кем не воюет и представляет из себя курорт, говоря по-современному. Потому на него никто не нападет. В случае продвижения Нильфгарда на север, княжество обязательно возьмут в свои территории. Нужно будет поискать людей, способных держать язык за зубами и не распространяться особо о задачах игрального дома. Я не столько боялся захвата северных королевств со стороны Нильфгарда, сколько не хотел идти под полный контроль со стороны их власти. В отличие от них, короли в северных королевствах не пытаются поддавить чародеев. Пока что не пытаются. К такой возможности нужно быть готовыми, в чем заключалась одна из причин расширить возможности притории. Только разобщенные чародеи не представляют серьезной угрозы королям, их задавят числом, истощат, подловят. Объединившись и усилившись, чародеи сами могут диктовать условия. Покинув место стройки, расположенное по другую сторону реки от основной части города, отправились к мосту, соединяющему город с замком. Сегодня один из выходных, пришлось ходить везде в компании Йеннифер. Не то чтобы у меня имелся четко выверенный рабочий график. Посещать место расположения притории, туннели под Аретузой, приходилось один раз в месяц, если не появлялся новый отступник. При появлении отступника со мной связывалась с помощью мегаскопа моя помощница Адрианна. Принадлежность к притории и женский пол давали ей возможность жить прямиком в стенах Аретузы. Когда наши ноги ступили на мост с водосборником, и оставалось пройти всего 20 метров до верхнего города, я посмотрел в сторону площади спящих рыцарей по правую сторону, отметив про себя пустоту площади. Через час должен будет начаться турнир севернее от города на турнирном поле, и вспомнил одну из тем разговора с купцом из расы краснолюдов. О теме разговора решил поведать своей чародейке. «Тебе много известно о драконах, крылатые огнедышащие твари. Что мне о них стоит знать?» Не поняла сути вопроса Йеннифер. Недавно стал соучастником интересного разговора про дракона с Кварцевой горы. Дракона по имени Аквист. К чему ты клонишь? Она остановилась по другую сторону моста. На кой тебе сдался этот дракон? Погибель Троина. Так его кличут. Драконы в этом мире представляют из себя летающих разумных существ. Вырастают до огромных размеров. Но многие имеют не особо выдающиеся размеры, имеют четыре конечности и широкие нетопыренные крылья, длинные стройные шеи и узкие треугольные головы с раздвоенными языками в основе своей у всех похожи, но во многом они различаются, так как имеют разные виды. Так, на территории Кварцевых гор он проживает, и, если верить слухам, собрал горы богатств у себя в логове. Возникали мысли собрать приториев и разобраться с ним. Деньги как раз помогут развитию организации. Чародейка недовольно скрестила руки под грудью и нахмурилась. Теперь решил податься в охотника на драконов. А если вас сожжет, об этом ты не думал? Брось, Йен, слегка подталкиваю ее за собой в сторону лавки. Нужно пройти площадь спящих рыцарей, перейти улицу и выйти на другую площадь поменьше. Аквист – помесь белого и зеленого драконов. Длина чуть больше 5 метров, может 7. Я пока что обдумываю этот вариант. Вполне выполним, как по мне. Раньше на драконов охотились и без поддержки магов. Самыми опасными драконами считаются красные. Самые огромные достигают 15 метров в длину и с самой прочной чешуей. И даже их в свое время истребили. Я только об одном знаю, проживающим где-то на перевалах Махакама. На самом деле, если подумать с точки зрения выгоды, драконы будут хорошей целью. За свою жизнь эти рептилии собирают крупные богатства, чаще договариваясь с жителями соседних регионов. Договор звучит следующим образом. «Я вас не сжигаю, вы отдаете мне сокровища, не всем подобное по душе». «Ага, толпами гасили, только вот эти толпы сжигались не хуже. Делай как знаешь, просто будь осторожен, обязательно». Мы наконец-то подошли к лавке. Уверен на все 100%, что рано или поздно кто-то посягнет на логово дракона. Тушу на ингредиенты и трофеи. сокровища на личное обогащение. Раньше все действовали примерно в таком ключе. Внутри лавки Йеннифер находилось только одно лицо в виде молодой чародейки, знакомой мне по Ретузе. Милая и добродушная, позитивная и жизнерадостная, такое поведение исходит от Трис Смиригольд в компании друзей. С Йеннифер эта девушка стала хорошей подругой, чему поспособствовало временное нахождение молодой чародейки в Баклере. В будущем Трис свернется на родину, но а пока они часто проводят время за общением, прогулками по живописному городу и работой. Йен и Рен встала с небольшого диванчика Трис. В руке она держала какую-то развлекательную книжку при нашем приходе и отложила ее в сторону на тумбочку, чтобы обняться со старшей чародейкой. «Здравствуй, Трис. Не заждалась нас?» Облокачиваюсь о закрытый шкаф. Йеннифер хотела сходить на рыцарский турнир, посмотреть, развлечься от однообразных рабочих дней. С собой, понятное дело, хотела позвать подругу, о чем ранее успела сообщить перед нашим осмотром стройки. Зачиталась, время пролетело довольно быстро. Улыбнулась мне голубоглазая чародейка в платье голубого оттенка с декольте. На шее она носила ромбовидный кулон, предпочитая постоянно носить его, как это делала Йеннифер со своим. «Отправляемся на турнирные поля, именно, моя дорогая, пришло время расслабиться», и тут же Йеннифер покосилась в мою сторону, пока он не придумал себе новое занятие. «Хоть посмотрим с тобой, как напыщенные индюки скидывают друг друга с лошадей», легкий смех раздался с двух сторон. «Заодно познакомлю тебя с княгиней, раз выдалось такое событие. Она постоянно ходит на турниры ради проформы, больше любит на них поговорить. Звучит неплохо. Успеете наговориться, следую на выход из здания, идемте, а то опоздаем». Тут я слегка приукрасил. «Мы не опоздаем, создам портал поближе к месту проведения турнира». Даже удивляет, как многие спокойно принимают тот факт, что мне так легко даются порталы. Они считают меня способным в этом направлении, как, например, считают Филиппу способной к одному из сложнейших искусств – полиморфизм, за ее способность с легкостью превращаться в сову, или способность Тиссей обходить Двимерит без причастности к истокам. Мне от этого только лучше. Трис Смиригольд, за нашей прогулкой до места проведения турнира и дальнейшим просмотром самого турнира, я обдумывал свою идею. Богатство Аквиста могли неплохо расширить собственный кошелек и бюджет Притории, и не стоит забывать про ингредиенты с дракона. Весемир однажды сказал мне, что все драконы в какой-то мере разумны, часто способны разговаривать с людьми с помощью мыслей, но их разумность не защищает их от убийства, если они начинают заниматься вредительством. Аквист за свою жизнь навредил людям не слабо, но в последнюю сотню лет стал вести себя потише. Нужно что-то делать с эльфами. Почаще начать исследовать другие миры, а то такими темпами ничего добиться не удастся, подумал я, пока две моих спутницы сплетничали по соседству во время турнира. По нескольку десятков дворян и рыцарей толпились вокруг, две, а то и все три, сотни человек бродили по так называемым турнирным полям, продавались еда и напитки, барды разбавляли разговоры своими песнями, заодно зарабатывая себе на еду и напитки. Народ веселился третий час подряд, и так будет до окончания турнира. В данный момент проходили пешие сражения. Наблюдать за ними мне было интереснее, чем смотреть за сшибкой. Слышались знакомые имена, годы проведенные в столице рыцарства оставляют свои отпечатки. Имена знаменитых рыцарей мне знакомы, хоть сам с ними знаком слабо. И вообще, с сокровищами Аквиста можно будет купить бывшие земли эльфов в Айдирне, Дол Блатана, Долина Цветов. Одно из лучших мест для расположения магической организации, а точнее их размещение в серебряных башнях, только придется надавить на Верфурила. Так просто эльфийские земли в руки магов он не отдаст. Как же на меня будет гневаться Тиссея в таком случае? Ничего, зато таким образом можно будет расширить наше влияние, а полученные земли добавят пассивного дохода организации и братству. Ирен, из собственных дум меня вырвал крик Йеннифер сбоку. «Чего ты кричишь?» Морщусь. За погружением в собственные мысли отгородился от происходящего. Отвечая с первого раза, тогда обойдусь без криков. «Ты сможешь победить этого рыцаря», — чародейка указала на рыцаря, получающего награду от князя. «Да, пущу струю огня, сгорит». Трис, сидящая по другую сторону от Йеннифер, прыснула в ладошку, заслужив тем самым хмурый взгляд в свою сторону. «Черт с тобой!» Она обернулась обратно к подруге. «Посмотри на ту кошелку рядом с княгиней, она позавчера на приеме. Вернемся к важному. Также, в случае получения в свои руки Дол Блатана, у меня были все шансы получить расположение со стороны эльфов, Франциска всеми руками и ногами будет за подобный исход. Управление землями можно отдать ей, эльфы переселятся на них, тогда и стоит с ней поговорить насчет поиска нового мира для эльфов. Франциска Финдабайер хочет хорошей жизни своему народу. Участие в неудавшемся восстании, погубившем большинство их молодежи из истинных эльфов, только сильнее давило на нее в этом плане. В случае моей помощи в вопросе Долины Цветов, а также шанса на перемещение их в новый мир, подстегнут властительницу эльфов встать на мою сторону в братстве. Помимо лучшего места для расположения Притории, с подобным приобретением братство получит себе еще одну принадлежащую им землю. Танит это, конечно, хорошо, но разве не лучше иметь что-то больше одного острова, ну и академии в лесу вблизи Банарда? Как по мне, лучше. С каких пор Приторий занимается охотой на драконов? С нотками удивления спросила меня помощница Дрианна. Через 2 дня после турнира я решился на свою авантюру. Вернувшись на Танит, сначала оповестил Верховного Претора о своем решении и рассказал свои мысли о том, что мы с этого получим. Теперь настало время Адрианны, подоспевшей недавно после моей связи с ней по мегаскопу. Во время моего прибытия она находилась не на Танитде. Мы проведем охоту только на одного из них, Аквиста. Богатства в его логове помогут в нашем деле. Ох, правда, ты меня прям обрадовал. Всего-то придется сражаться с одним драконом. Обыденность, драконы всегда считались опасными существами. Подготовимся, ничего страшного. Уведомь остальных, пускай приходит для совещания. Нужно составить план сражения с ним. КХМ, и мне придется с ним сражаться? Неуверенность чувствовалась в ее голосе. Посмотрим. Замечательно. Она недовольно пробухтила под нос и отправилась на выход из комнаты. Подожди, еще кое-что хочу сказать. Не распространяйся на эту тему до завершения. Филиппе можешь доложить, но только ей. Я не... Попыталась оправдаться чародейка. Вот только давай обойдемся без твоих оправданий. Мне прекрасно известно, что ты шепчешь обо всем ей за моей спиной. Это не играет никакой роли. Адрианна неловко отвела взгляд в сторону и опустила голову. Теперь ступай, за работу. А я остался обдумывать план охоты. Примерная среда обитания Аквиста известна, Кварцевая гора. Расположение этого места находится в северной части Синих гор. Найти дракона не такая проблема. Важно победить его. Можно прогнать, но вряд ли он даст спокойно забрать свои сокровища. От нас потребуется подготовить провиант в дорогу. До Арткарайга я открою портал. Лошади у нас имеются, требуется только приобрести парочку телег, а лучше 3. Купить сможем по прибытию в город или закупим в Горсвелине, если они там есть. Раздался звук открывающейся двери. Обычно ко мне стучатся перед тем, как войти внутрь, что ей непонятно на этот раз. Вместо ожидаемого возвращения Адрианны с новыми вопросами, дверь открыла Йеннифер, держащая книгу в руке. Она вошла, закрыла дверь и подошла ко мне с серьезным выражением лица. Подготовка идет полным ходом. На стене висела карта Каэдвина, включающая в себя северную часть Синих гор, место обитания дракона. Как видишь, карта, подробная книга о драконах и мои заметки о возможном способе борьбы с ними. Подготовка шла полным ходом, но в основном с моей стороны. Тебя что-то беспокоит? Чародейка раскрыла страницы книги почти в конце. В книге описывались сложные и затратные ритуалы. Мне нужно драконье сердце. Хоть все тело уничтожьте, сердце оставьте. Ее палец указывал на ритуал по излечению внутренних органов. С помощью данного ритуала можно было восстановить репродуктивную систему человека. Так ты хочешь? Конечно, я хочу вернуть себе эту возможность. Книга оказалась брошена мне на стол. Лечение от галантерии, к сожалению, оказало разовый эффект. Считаешь ритуал рабочим? Приобнимаю чародейку одной рукой. Не всегда описанные в книгах заклинания и ритуалы оказываются рабочими. Они то может и возможны по своей природе, но описаны там неправильно. Им пользовались эльфийские чародейки. Так что да, он рабочий. Вот как? Хорошо, будет тебе сердце. Еще одна причина разобраться с Аквистом. Глава 56. Драконы имеют все обоснования считаться одним из самых опасных видов, населяющих этот мир на протяжении всей истории. Возвышаясь над всеми, благодаря своему размеру, они способны внушать страх и панику в неподготовленные умы. Имея прочную чешую, они имеют возможность менее настороженно относиться к сражению с людьми. Полет позволяет выстраивать бой по своему сценарию и дает возможность сбежать в случае опасности. Магическое дыхание, а именно таким оно является, ведь драконы постепенно накапливают энергию хаоса из окружающей среды, позволяет доминировать при атаке на защитные укрепления, крепости, города и замки. С драконами приходилось считаться, отдавать драгоценности в обмен на мирное существование. Иметь столь опасных соседей люди не хотели, началась охота на драконов, происходившая сотни лет, и продолжающаяся до сих пор, просто размах скукожился в разы по сравнению с прошлым. В основе своей на них во все времена охотились краснолюды, собирали отряды, набирались опыта на малых драконах, впоследствии выискивали всех. Со временем популяция драконов снизилась. Они до сих пор существуют, но не вблизи людских поселений. Видели их на территориях драконьих гор, и точно должны обитать севернее от них. Так обстоят дела в северных королевствах. В Зеррикании драконам жилось получше. Там им вовсе поклоняются. И даже культ Золотого Дракона присутствует. Считают драконов создателями мира и воплощением природных сил. Как мне известно, Золотой Дракон считается мифом, но мало ли как могли обстоять дела раньше. Драконы испытывают трудности в продолжении своего рода. Их эра давно прошла, так особо и не начавшись. В чем главную роль сыграла их любовь накапливать сокровища в своих пещерах? Средний представитель их расы за свою долгую жизнь способен собрать целую гору из золота и всяких красивых приборов из драгоценных металлов. Светильники, чаши, кувшины. Затем, вдоволь насытившись, они впадают в летаргический сон. Магия дополнительно подпитывает их жизнедеятельность. И когда они выходят из сна, процесс повторяет. Полетать, попугать, поесть, и желательно набрать еще богатств в логово. Подобный образ жизни привлекает нежелательное внимание. Не только скопленные богатства ценны при охоте на драконов, также весомо ценятся их туши. Тела драконов – источники многих алхимических ингредиентов, используемых чародеями. Вот, к примеру, Йеннифер нужно сердце дракона для сложного ритуала. Многие органы используются при создании лекарств и эликсиров, тогда как кровь применяется в создании косметических манипуляций. Драконы пропитаны магией настолько, что их кости продолжают фонить ей после смерти дракона, и сей процесс продолжается длительный промежуток времени. Здесь описано все, что нам может понадобиться знать. Спрашиваю Весемира. Мне передали книгу со всей информацией о драконах, собранную лично ведьмаками в прошлом. Он пожал плечами и сказал, многовато книг погорело при штурме Каэрмархина. Это единственное в целом состоянии. Ее должно хватить. И не такой я знаток по драконам на самом деле. Не приходилось на них охотиться. Интересуюсь прошлым ведьмака. Не так много мне известно о его прошлом. В основном знаю о жизни после нападения на ведьмаков со стороны фанатиков. Что знаю точно, так это следующее. Ведьмаки редко берут заказы на разумных существ. Драконы входят в этот список. Но есть один нюанс. Опасные особи вычеркиваются из списка, когда переходят позволенную им черту. Мириться с их нападениями на людей готовы не все. В таком случае ведьмаки брали заказы, чаще в роли поддержки к группам краснолюдов. Разок случалось по молодости, когда дракон сжег деревню на севере от Арткарайга. Нас тогда трое отправилось. Живучей тварью оказался дракон. Несколько бомб пришлось потратить, а то слишком резвый был. Быстро заживляют наружные раны, прочитаешь подробнее в книге. На место того дракона, как я понимаю, этот твой аквист и обосновался теперь. Приняв окончательное решение, охота на аквиста должна состояться, начал собирать информацию о драконах. Повадки, сильные и слабые стороны, способы борьбы с ними. Прочитав имеющуюся информацию в академиях, сразу отправился в Каэрмархин. Стоит разобраться с этим побыстрее. Интересно. Пролистываю несколько страниц собранной ведьмаками информации, насколько бомбы эффективны против них, смотря какие. Ведьмак уселся на успевший повидать лучшие годы дубовый стул. Мы в данный момент находились в комнате Весемира внутри Каэрмархина. Картечь крылья поранит только, улететь сразу не сможет, будет регенерировать их. Саму ослепит глаза. Таким образом сами в свое время справились. Хорошо себя показывает двемеритовая бомба, потому что от двемеритовой пыли регенерация значительно замедляется. Возьму на вооружение, мысленная пометка поставлена в список дел на подготовке. Притории умеют пользоваться бомбами, скажу каждому подготовить хотя бы по одной. Неужто чародеям резко денег понадобилось, раз вы теперь на дракона идете? В спешке я не успел рассказать Весемиру подробнее о ситуации. Мое сегодняшнее прибытие в Каэрмархин можно описать следующей фразой. Каким образом завалить эту чешуйчатую тварь? Братству деньги не нужны, А вот притории понадобится. Расширение хочу. Платить ведь придется чем-то новым членам организации. И, честно говоря, Йеннифер теперь от меня не отстанет, пока не притащу ей драконье сердце. Ведьмак рассмеялся. Как оказалось, ему было известно о том, что в давние времена драконьи сердца скупались чародеями. А ох, не хочу лезть в ваши чародейские делишки. Делай как знаешь. На этом все, имеют в виду полученную мной книгу. Да, благодарю за помощь. Перемещусь обратно на Танит. Пора возвращаться к работе. Следующая неделя обещает быть насыщенной. Сегодня в Каир-Мархин я прибыл только ради информации о драконах. Задерживаться лишнее время не стал. Да и ведьмаков тут сейчас не было почти. Зима еще не наступила. Гонения на ведьмаков начали в массе своей спадать. Критичный уровень пройден. Теперь им удается иногда оставаться в городах на зимовку. Раньше, в течение двух поколений крестьян после нападения на крепости ведьмаков, всегда приходилось возвращаться к себе. Опасно тогда время для них было, не монстра так люди завалит. До встречи, Ирен. Смотри там, не погибни. Постараюсь. Лошади. Как часто мне приходится на них передвигаться в своей чародейской жизни. Редковато на самом деле. Использую их только во время работы с приториями, когда приходится выслеживать отступников. В таких случаях бродить между городами и деревнями лучше на лошади. Время экономишь и силы заодно.